Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим о том, от чего болит душа. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла, ища мира и стремись к нему. Стремись к миру. Батюшка, наверное, имеется в виду как мир между людьми, так и мир внутренний, душевный. Но как обрести этот внутренний душевный мир, если внутри у человека неспокойно, тяжело, если болит душа? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Христос говорит так: «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Чтобы обрести покой в душе своей, надо научиться от Христа, научиться смирению и кротости. Мир в душе – это Дух Бога, а волнение в душе – это от дьявола. И вот каждый человек это должен знать. Когда мы живем в семье или в обществе где-то находимся, если у нас в душе мир, тишина и покой, то это от Духа Божьего. А если вдруг в нашу жизнь вошло что-то смущающее, и наша душа начинает волноваться, это от дьявола. Человек должен быть всегда спокойным, уравновешенным, и должен всем нести радость, мир и покой. Человек, который лишен душевного мира, он лишен божественной благодати. И сразу в душу вырывается демонический дух. И, конечно, это все от нас зависит. То ли принять Дух Христов, то ли принять дух нечистый. Но еще хотелось подчеркнуть, когда у нас в душе нет мира, ни радости, ни покоя, это все от злых духов. А когда в душе мир, тишина и покой, это от Бога. И, конечно, часто приходится всем говорить, особенно тем людям, которые потеряли душевный мир. Говори, что это не от Бога у тебя все. Ты принял эти мысли от темных сил, и поэтому ты потерял душевный мир. А он говорит: а я по справедливости. Но это все ложь. Всегда демон старается на основании Священного Писания, на основании святых отцов внести в душу мир. Вроде бы по справедливости все идет. Но если ты потерял душевный мир, все это от злого духа. И, конечно, как надо из этого состояния выйти, чтобы всегда было мирно? Надо в первую очередь, как вот святые отцы, когда к ним обращались люди, по любым вопросам они всегда направляли: нужно пойти в церковь, покаяться, очистить душу от грязи. И тогда вот могли этого человека принять. Или сами исповедуют. Тогда вопросы все эти жизненные, они решаются. Если человек не раскаянный, по жизни он нечистый, грязный, конечно, вот эти грехи, они тянут его куда? Вниз. И в душе теряется мир и покой. Поэтому, когда человек раскаялся во всех грехах, он должен всецело предаться воле Божию. Если он предался воле Божию, тогда все становится на свои места. Я приведу один пример, как старец Паисий рассказывает. Однажды иду и смотрю большой гриб. Думаю, слава Богу, что Господь мне послал гриб. Ну, я его не буду срезать, а на обратном пути я его возьму. Когда возвращается, смотрит, а уже животное половина гриба съела. Вот, ну, слава Богу, хоть и половинку мне досталось. Знаешь, так Господу угодно. И он снял этот гриб, принес его в келью, приготовил, покушал. Еще раз подчеркиваем, что он не возмутился, за все Бога благодарил, что животное съело, что Господь послал. А когда утром он встал, то вокруг кельи много стало грибов таких же. Он опять Господа возблагодарил и опять возрадовался. Вот так православные должны жить, за все Бога благодарить. Нашли что-то, Господь нам послал, слава Богу за это. Вдруг исчезло это, слава Богу за это. Значит, так надо. Господь знает, что мне полезно. Господь знает, что это мне так нужно. И тогда душа будет всегда спокойна. А когда мы предаемся своим мыслям, да потом принимаем от темных сил эти внушения и считаем, что мы правы, ну, то есть в гордыне находимся, всегда будем терять душевный мир, будем терять и покой. И никогда мы в жизни не обретем этого покоя. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, вы благословите рабу Божию Надежду. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, батюшка, что такое вечное поминовение? Вот как совершается эта треба? И какая польза от этого живым и усопшим? Вот мнение священников по этому вопросу расходятся. Спасибо. Ну, могу сказать только так. Что такое вечное поминовение? Если подали на поминовение, то это должно вечно, пока мир этот существует, пока еще церковь жива, то есть нет еще второго пришествия, должно поминаться это имя. Ну, я думаю, только так. По нужде церкви кто-то придумал вечное поминовение. Ну и, конечно, кто-то подал на вечное поминовение, помолились там сколько могли. Потом этого священника не стало, или этого монастыря не стало, закрыли. Было же после революции. А кто будет поминать? Конечно, это формальность. Лучше всего подать на 40 дней, на год или там на 5 лет, чтобы поминалось это имя. А вечность это кто-то придумал. Ну, я думаю, точнее, это когда было сильнейшее гонение со стороны красной чумы, там лишь бы только содрать деньги с людей, ну и заплатить их в фонд мира, ну, кому-то в карман. Вот и придумывали для этого. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас, говорите. Мы слушаем вас. Отец Амбросий. Да, пожалуйста, слушаем вас. Да. Вот вы еще сказали, что вот, мол, если человеку там делается в своем душе не так, пусто, там, пятое-десятое, то все здесь нечистые духи. Виноват, да? Я вот просто из жизни знаю, что если человек проработал всю жизнь на какой-то очень активной работе, ну, скажем, оперуполномоченного уголовного розыска, а потом он уволился, вот ему делается пусто. Вот как ни кинь, вот все пусто ему. И вот спрашивается, при чем здесь нечистые духи? Он просто привык к активной деятельности, а ему нечем себя заполнить. Все. Ну, я... Спасибо вас, Господи. Я понимаю, о чем вы говорите. Это не тот, не мы не о том говорим. Мы говорим о духовном мире, о душевном мире. Этот душевный мир дается Богом, Духом Святым. А вы говорите об активности, чем человек занят. Конечно, человек, допустим, пошел на пенсию, он не должен постоянно лежать, отдыхать, телевизор смотреть, потому что у него деятельность кончается, потому что он привык к этой деятельности постоянно работать. Он быстро умирает. Поэтому и врачи советуют, если ты пошел на пенсию, продолжать также трудиться. Ну, дома, где трудиться. Мы говорим о мире духовном. Для того, чтобы мир был во всем мире, этот мир надо в первую очередь приобрести человеку. Это мир Христов. Имеется в виду благодать Духа Святаго. Почему сейчас многие страны занимают первое место по богатству и первое место занимают по самоубийству? Ведь возьмите даже многие дети высоких людей, которые имеют большие чины, там может быть и миллиардов много, а дети не получают от этого ничего. Поэтому они начинают принимать наркотики и кончать жизнь самоубийством, потому что в душе нет мира. Вот этот мир дает только один Господь. Вот когда человек, верующий в Бога, и он пребывает в молитве, раскаянный, постоянно ходит в церковь, старается жить со всеми в мире, в любви, он привыкает вот к этому состоянию. В этом человеке уже нет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения. Он в полном послушании Богу и тем людям, которым он подчинен. И он хранится постоянно в своей душе вот этот духовный мир. Не тот мир, о котором вы говорите, а духовный мир. Это особое состояние души человека. Вот я бы это вам сказал. Батюшка, ну, наверное, все-таки этот вопрос, вот, который сейчас прозвучал, он тоже имеет отношение и к духовной жизни. Потому что если человек живет с Богом, даже если он оперуполномоченный, да на любой работе совершенно, вот если он занят, а при этом он человек верующий, ведет духовный образ жизни, жизнь у него наполнена духовно, действительно, то, наверное, ощущение пустоты навряд ли его посетит, даже если он выйдет на пенсию. И он, наверное, сможет применить свои силы, свои знания, свои навыки и в другой какой-то сфере деятельности. Вот у нас батюшка-прихожанка наша Татьяна Павловна. Она тоже вышла на пенсию, была очень такая активная. Сейчас занимается тем, что она организовывает православные паломнические рейсы. Постоянно в работе, постоянно в деятельности какой-то. И, наверное, можно каждому человеку найти такую сферу, где бы он смог и на пенсии применить себя, и смог продолжать делать добрые дела. И при этом не забывать и о Боге, конечно. Машка, я знаю одну семью, муж и жена, прожили 18 лет, и они положили изначально, когда было бракосочетание, никогда в жизни не ругаться, а все вопросы решать мирным путем. И вот я знаком с такой семьей, и вот они не ругаются. Как человек себя будет вести? А ведь когда молодые люди вступают в брак и начинают входить в мелочевку, начинаются споры и скандалы, и они так с утра до вечера. И это доходит до такой степени, что может и в драку идти. Уже все из них вышло. Доброе и все чистое, святое. И, конечно, ведь на всяком месте можно работать над собой и вести душевный мир. Еще хотелось подчеркнуть, для того, если кто-то желает, чтобы в душе был мир, тишина, радость и покой, надо что сделать? Когда с ближним мы говорим, никогда не возвышать голос. И чтобы, если даже детей воспитываем, чтобы где-то строго сказать, чтобы не было это от сердца. Потому что от сердца исходит и убийство, и прелюбодеяние, и гнев, и зло, и все остальное. Поэтому надо сохранять свое сердце. Ну и, конечно, человек, если предался всецело воле Божию, и знает, что без воли Божией ни один волос не падает с головы, и случаев небольших и малых не бывает, везде все по промыслу Божьему, то, конечно, человек всегда это помнит и сохраняет душевный мир. Ведь это же прекрасно, это великий дар божественный. Еще раз говорим, это само по себе не придет. Это надо потрудиться очень сильно и много. А именно, много надо скорбей принять, болезней. И в болезнях не роптать, никого не обвинять. За все Бога благодарить. Это ценность громадная. И Господь может дать этот душевный мир. Вот что хотел я сказать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка и матушка. Добрый вечер. Батюшка, вот такой вопрос. Раба Божия Ирина, благословите, пожалуйста. Бог благословит вас. Батюшка, вот я все понимаю. Смирение, терпение, молитва, душевный покой. Действительно, все это так нам необходимо. Батюшка, ну вот, допустим, человек смиряется. Он молится, он старается. Не может ли это обратиться в какое-то равнодушие? Потому что ведь, понимаете, то, что происходит вокруг нас, не может оставлять нас равнодушными, когда мы видим больных стариков, брошенных детей, когда гибнет страна, невольно душа-то волнуется. Батюшка, а вдруг я буду так себя ограждать? Не буду ли я, не прощусь ли в равнодушного человека? Вот объясните, пожалуйста, будьте любезны. Спасибо Господу, матушка. Если вы будете все вокруг себя видеть, и вы в разнос пойдете, да хоть головой пробейте стену, это ничего не справит. А вот, как мы говорили, чтобы наступил мир во всем мире, надо не этим общество какое-то будет заниматься, надо каждому человеку создать мир в своей душе. Неравнодушным быть. Наоборот, верующие люди, они ревностные, и они усиленно молятся и нравственно себя ведут. Шум, крик – это ничего не даст. Так что человек верующий, он неравнодушный. Наоборот, он за все переживает, за всех молится и добро творит всем. Но мы говорим опять же не об этом. Через Бога, большим трудом, через болезнь, через скорби, через добрые дела, через молитву человек приобретает благодать Духа Святаго. А через благодать Духа Святаго человеку дается душе мир. То есть дается благодать. Это особый дар Божий. Мы вчера повторяли, оптинский старец Леонид, его как-то ученик спросил: «Отче, как ты получил эти дары Божии? Ты до всегда мирный, спокойный, уравновешенный». Ну, видать, Господь ему дал и дары прозорливости. Он сказал, что это так просто не дается. Надо быть попроще в жизни. Но иметь в виду как? Вот этот настоятель меня посылает на конный двор, а все братья идут на службу. Все братья идут в столовую, а меня на коровник посылают чистить навоз. Все идут отдыхать, а меня на просворню. Я это принимаю от настоятеля, как от руки Божией. Я сохраняю душевный мир. Если, конечно, он будет, почему это так? Почему-то все пошли на обед, отдыхают, а я вот тружусь. Это уже плохо. И вот человек всегда должен настроить, когда столько много у него всяких забот, имеется в виду, ну как в монастыре послушания всякие дают. Здесь надо просто сказать: «Господи, значит, ты меня хочешь воспитать, чтобы у меня ушел гнев, обида, раздражение, возмущение. Благодарю Тебя, Господи, за все. Я вот могу сказать лично о себе, не похвалу, во славу Божию. Я когда в Троице Сергии в Лавре жил, исповедовал, ну, бывало так. Я в это время в академии учился. Вот в субботу мы приходили половина первого, а когда и половина третьего, пообедали, надо бы отдохнуть, а такой возможности не было. Послушание. И в 6 часов служба. Половина десятого она кончается, я иду проводить общую исповедь. Проводил общую исповедь и начинаю исповедовать. Но в это время человек 5-6 еще духовников приходят. Ну, думаю, слава Богу, мы сейчас все и поисповедуем. И вот я вижу, ко мне стоят человек там 20. Я все тороплюсь, быстрее поисповедовать. Посмотрю, там уже 20 человек стоит или 25 стоит. Смотрю, через час, через два духовники ушли. Я один остался. Ну, думаю, ладно, буду исповедовать. Мне больше достанется. Господь же все видит. Бог же все знает. Ну, моя цель какая? Попробовать поисповедовать. Смотрю, уже 3 часа ночи. Человек 10 стоят. Тороплюсь исповедовать. Посмотрю, 15 человек стоят. И думаю, когда же будет конец? Оказывается, часть какая-то отдыхает, эти поисповедовались, тех поднимают, сами на их места ложатся в храме трапезном. И этому конца и края нет. И уже 5 часов, и уже 8 часов утра, а очередь это уже на 100 человек. Но еще раз подчеркну, во славу Божию, я сам себе говорил, Господь же все видит, Господь же знает. Значит, мне больше достанется. И Господь, конечно, не оставлял. И так Он не оставляет до сегодняшнего дня. Наша цель такова. За все Бога благодарить. И не надо думать, что вот я работаю, а кто-то не работает. Я должен на них работать. Бог контролирует все. Бог все видит. И, конечно, опять же хотелось подчеркнуть, в болезнях не ропщите. В жизни не ропщите. Никого не обвиняйте. Ни властей. Никого. Только Бога благодарите. Еще раз подчеркнем, что Бог управляет всем миром. Нам это так трудно дается. Бог все видит. Он ближе к нам, чем наша нательная рубашка. Он же Творец. Он же наш Отец. Как мы часто об этом забываем. И когда мы лежим в болезнях, уже жизнь-то прошла, а Он Отец, Он хочет нас спасти, и поэтому дается такая возможность. Для того, чтобы выйти в тот мир, надо здесь пострадать, помучиться, очиститься. Лучше временно пострадать, нежели вечно мучиться. Поэтому Господь дает такую возможность. Знаете, вот когда змея, уже шкура у нее старая, а под шкуру выросла новая, она забирается где-то между камнями или между деревьями и снимает старую шкуру. И она обновленная выходит. Так и человек прожил здесь, на земле, греховная вся жизнь, ее надо снять. Поэтому мы страдаем в болезни, в скорбях, во всех неприятностях, какие нам Господь попускает за наши грехи. И мы должны обновленными выйти в тот мир, чтобы душа была чистая, мирно, спокойная. Вот человек, который здесь устраивает скандалы, споры, крики, шум, матом ругается, гоняет семьи, вот дома не живет мирно. Но попробуйте этого человека, чтобы он вошел в тот мир и в обители рая. Он же там не сможет. Для него рай будет адом. Божественная благодать, она будет для него огнем. Он не сможет там находиться. Поэтому мы здесь на земле живем, учимся. как избавиться от всех страстей, как прийти в мирное состояние, чтобы в душе был мир и покой. И тогда, как преподобный Серафим Саровский говорит, «Стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». Я видел таких родителей, у них дети есть, и вот дети капризные, начинают свои права качать. И мать не возмущается, она спокойна, ровно, знает, что ребенок, с кем поведется, того и наберется. Она терпит этого ребенка. И смотришь, потом уже она пережила это состояние. И ребенок пережил, и потом уравновешивается, перерос. И у матери просит прощения. Это все от нас зависит. Ну и, конечно, вот если родители в гнев имеют в себе, этот гнев идет из сердца, это очень плохо. Ребенок сразу это воспринимает на себе, и он становится агрессивным. И, конечно, он родителей не будет любить. Я вот знаю тоже в своей жизни, если в детстве я в Алтайском крае жил, в городе Алейске, и мать меня заставляла пасти корову, я был маленький, чтобы она не вышла на железную дорогу, на насыпь, ее не сбила. А веревки не было. Все купаются, речка рядом, а мне нельзя. Но бывало, что сбегаешь, скупнешься, а мать увидела, что я бросил корову. Вот. Она может поругать, взять полотенце, скрутить, ну и побить. Я еще вот здесь не била, вот здесь не била. Ну, ничего не чувствуешь. Ну и слава Богу, я матери благодарен. Я от нее гнева и зла никогда не воспринимал. И, конечно, Господь так дал, что она приняла монашество и схиму и отправили в тот мир. И пока Бог дает силы, молимся за нее. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, отец Амбросий и матушка Иоанна. Поздравляю вас с праздником иконы Божией Матери Всецарицы. Спасибо, Господи. Я хочу спросить вас, вот уныние ведь свидетельствует об отсутствии внутреннего мира, правда? А ведь я очень много читала книг о подвижниках веры, о святых, которые мучились. И самый яркий пример – это святитель Тихон Задонский, который страдал от уныния. Как это объяснить? Спаси Господь, матушка. Это святые люди, когда они стремились к Богу, совершали огромные подвиги, и бесы уныния нападали на них. А тут есть люди, которые и без уныния даже их не трогает, но они попадают в уныние от чего? От того, что душа не раскаянная, и от гордыни, и от тщеславия. От этого и страдаем, и мучаемся, потому что уныние – это смертный грех. А то, что бес уныния нападал на Тихона Задонского, то он же с ним вел борьбу и не поддавался ему. Он знает, что это смертный грех. И Господа благодарил, что он вел борьбу. Ведь бывали же такие бесы, безбожие нападали на людей. Вот на фоне, допустим, человек знает, что Господь есть. И Матерь Божию видел воочию. А нападает безбожие. И он ведет борьбу с ним. Отражает его молитвы, постом, добрым рассуждением. Ведь мы же не рассуждаем, когда нам пришло уныние. А надо везде рассуждение иметь. Надо всегда говорить так. Господи, защити меня от беса уныния. Матерь Божия, помоги мне. То есть надо призывать Господа, Матерь Божию, святых призывать, ангелов. Это есть борьба уже с темными силами уныния. Так что ведь это дело такое доброе. Поэтому и Господь говорит, научитесь от меня. Я как кров, так и смирен сердцем. И порой, почему человек падает в уныние? А потому, что по его не бывает как надо. Он желал бы так сделать, а там против его делают. И он падает в ныне, то есть не смиряется. А когда он смирился, значит, Господу Богу так угодно, значит, так надо. Как вот, знаете, если мы в Библии читаем, Иов многострадальный, он ведь смиренно как приносил. Столько множества богатства было у него, множество скота тысячами было. И это все у него поворовали, угнали. А он смирялся и говорил так, не подал в уныние. Говорю, слава Богу, Бог дал, Бог взял. 7 детей погибло, ураган в доме погубил всех. Крыша обвалилась, сказали ему, что дети твои погибли. Он говорит, Бог дал, Бог взял. В уныние не стал впадать, не стал говорить, куда Бог смотрит, почему он моих 7 детей, он мне как наказал, все богатство мое забрал. А потом еще проказы сатана навел на него с ног до головы. Вывезли его за город, и он весь сидел прокаженный, и черепками язвы свои, гной, очищал с ран. Только собака осталась верно, лизала ему ноги. Даже жена пришла и сказала, похули Бога, что он тебя так наказывает. А есть такие люди. Почему меня Бог наказал, сына отнял? Или мужа отнял, или мать уже старую отнял. Мы же здесь не вечно живем, мы временно живем. Нам Господь помимо земли приготовил небо. Мы граждане неба. А здесь мы только готовимся. Поэтому не надо никогда впадать в уныние, ни в отчаяние, ни в тоску. Потому что это все приводит к расстройству в нашем внутреннем состоянии и духовной жизни. Это все плохо. Я помню, однажды такой случай был. Я служил в одном селе, в Жарках. Тоже очень интересно. Во время службы вечерней вдруг напало такое уныние. Но просто я чувствую, что приблизились бесы ко мне. Я их не видел. Я говорю, Господи, помоги, Матерь Божия, помоги, что-то тут неладное. Давай сразу святую воду пить, себя окроплять. Я говорю, Господи, защити. Ну и взывая к Богу, смотрю, прошло. А потом еще такой момент был. Однажды, это было зимой, где-то в декабре, я собрался, значит, в город Москву, это Ивановская область, где я служил. Ну и литургии мы отслужили, покушали и сразу пошли. Но идти 8 километров по снегу. Но я начал читать «Достойно есть» в дорогу, и вдруг напало такое состояние неприятное. Думаю, что-то сейчас дорога случится, то ли ногу поломаю. Ну, просто сам не знаю, что будет сейчас. И так вот иду, и говорю, Господи, помоги, Господи, защити меня. Иду, иду. Но уже когда пришли, темно уже стало, потому что уже где-то 3 часа. Народу на автобусной остановке стоят много, 30 человек. И как-то мне мысль приходит. Вижу, женщина с ребенком стоит. Или сейчас автобус подойдет и скажет, вот, женщина с ребенком, и больше никого. Смотрим, идет автобус. Он вышел, подписали ему бумагу, и он говорит, вот, женщина с ребенком, больше никого не беру. Ну и я зашел с другой стороны. Я говорю, возьмите нас. Он говорит, только 3 человека. Ну, зашли 3 человека. Он закрыл двери. Я говорю, у нас еще там 5 человек, которые должны ехать в Москву и в Киев. У них билет уже на руках. Он, где они? Проехал где-то 50 метров. Ну и кто-то мог. Успел добежать. 1 человек остался. И вот дверь закрывая, а там все. И полный автобус набился. А он говорит, я не поеду никуда. пока все не выйдете, кто зашел. А никто не хочет выходить. Зима, темно. Он говорит, я никуда не поеду. Как начали его оскорблять всякими нехорошими словами. Я на работу опаздываю, я на поезд опаздываю. Он никуда не поеду, и все. Вот она, видать, искушение. Душа уже предчувствовала, что будет. А все ведь я попросил из-за меня. Тогда я одной девушке, нашей псаломщице Тане, говорю. Я говорю, иди поговори с водителем. Она подошла к нему, повернулась и ко всем, говорит, что вы шумите и кричите. Вот. Успокойтесь. Дайте ему успокоиться. Он же хороший человек, он же добрый. И он посмотрел на нее. Говорит, а ты кто такая есть? Она говорит, ну, мы с батюшкой служим. Ну, ладно, говорит, поедем. Ну, и приехали, как раз 10 минут оставалось до поезда. Вот такое искушение было. Ну, конечно, любое доброе дело я сделал, если не было искушений, Ава Пимен говорит, значит, Богом не принято. Все должно испытываться. И, конечно, за все Бога благодарить. Только мирным путем можно какие-то вопросы решить. А шумом, криком, злом, гневом – это дух сатанинский, это дух нехристианский. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросия, благословите Тамару. Господь вас благословит. Батюшка, у меня несколько вопросов. Первый. Планируете ли вы встречи с москвичами в клубах, как вот раньше делали? Второй вопрос. Готовите ли вы к изданию новой книги? И третий. Батюшка, у меня очень серьезный вопрос, и мне просьба моя с вами лично переговорить. Вот где и когда можно это сделать? Куда приехать? В какие часы? Дни. Спаси Господи, матушка. Встреча с москвичами от меня лично не зависит. Если было время, когда нас приглашали на собеседование, мы выступали и вели беседы и отвечали на вопросы. Сейчас очень сложно с арендами помещений, все это очень дорого. Мы бы с удовольствием, конечно, бы организовали это все, но пока, к сожалению, не получилось. Насчет книг. Если только скажешь, и бесы услышат, все, книгу не издашь. Это точно. Так уже было не раз. Все, как Господь говорит, когда молишься, войди во внутреннюю клеть, то есть в душу, молись Богу тайну, и Бог видит тайно, воздаст тебе явно. Батюшка, это тайна. Да, пусть лучше наши радиослушатели помолятся действительно, чтобы Господь нам благословил нашу деятельность дальнейшую, редакционную. А там уже как Бог даст. Ну, а когда переговорить, это сложно, матушка. В Иванове. Только в Иванове приехать. Да, в Иванове предварительно позвонить, узнать, что батюшка на месте, и приезжать, пожалуйста, приезжают паломники лично, индивидуально, и автобусами. Это все просто, если есть силы, есть здоровье, какие-то средства небольшие, чтобы сесть на поезд или на автобус и приехать в город Иваново. У нас еще вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Будьте добры, подскажите, вот как научиться сохранить душевный мир, если, допустим, я работаю на кухне с напарницей, которая медлительно еще часто отвлекается, а нужно все успеть приготовить вовремя, в назначенное время покормить множество людей. Но вот вся тяжесть как бы ложится на мои плечи, и волнение порой трудно сдержать, просто невозможно иногда. Но когда человек с утра приучил себя к молитве и постоянно пребывает в ней, тогда он сохраняет душевный мир. А когда вот если с утра не помолился, как говорят, до обеда, уже после обеда рвения и чистоты молитвы никогда не будет. И к этому надо себя приучить. Приучить надо себя к молитве. Приучить надо себя, чтобы не подать в уныние, ни в отчаяние, ни в тоску. Приучить можно себя, чтобы никого не осуждать, не пустословить. Можно приучить себя никогда не обижаться, не раздражаться, не возмущаться. Можно приучить себя не возвышать голос, не гордиться ничем, не тщеславиться ничем. Этому надо себя приучить. Можно себя приучить и в движениях быть спокойным. Можно приучить себя и в походке, вовремя приходить. Если, допустим, договорились в час дня, должны это четко выполнить. А то мне был такой интересный один батюшка, я не буду говорить его имя. Мы собрались с ним в тюрьму, в женскую колонию. С вечера договоренность. Нас ждут зимой там в 10 часов утра. Я полдесятого уже приготовил машину, и говорю: отец, поехали. Он: подожди, у меня люди. И с ними разговаривает. И я говорю: отец, уже без 10. Вот. Уже 10:30. Я говорю: ты оставайся, я поехал. То есть вот этого состояния я тоже не мог пережить. Люди стоят на улице, начальствующие, ждут, когда мы подъедем, чтобы нас принять и провести через проходную. Вот это плохо. Или человек пообещал что-то кому-то, а сам не выполнил. Понабрал обещание, а это не выполнил. Лучше пообещать одно, выполнить, а потом другое. А то понаберем много обещаний, а их не выполним. И, конечно, это не по-христиански, но и народ теряет веру в нас. Я некоторым говорю, вот для того, чтобы народ помогал для церкви, надо батюшке завивать авторитет, а потом авторитет будет работать на него. И тогда будет стройка, и все будет хорошо. А как завоевать? Надо всегда четко выполнять. Сказал, что приеду в это время, или пообещал что-то сделать, надо сделать. Вот таким путем. И так вот всему надо приучить себя. И поэтому на кухне со всеми жить в мире. Сколько сможете, если она, допустим, медлительная, ну что ж делаешь? Потом время придет, надо подобрать таких, чтобы могли вовремя все делать. Батюшка, наверное, все-таки надо еще и помнить всегда, что все люди разные. Не могут быть все одинакового темперамента, не могут все быстро работать, как бы они этого не хотели, они по-другому устроены. И если Господь вам даровал вот такую сноровку, даровал такую возможность много трудиться, это, наверное, тоже, батюшка, дар Божий, надо его использовать. У другого человека такого дара нет, и поэтому от него этого требовать, наверное, нет никакого смысла. Ну вот, матушка, у нас один иеромонах Тихон. Еще когда он был послушником, он все медленно делал, но делал так аккуратно. Даже вот если по столярному делу, он все сделал тонко. Хоть медленно, но красиво все делает. И когда настало время пострига, думаю, какое же ему имя дать? Но поскольку он такой спокойный, тихий, думаю, дам ему имя отец Тихон. Будет называться. Вот. Ну, я еще и вспомнил отца Тихона Аврикова, который в академии доцент преподавал. Он тоже был спокойный, мирный. Видать, у него молитва была. Он так по ступенькам на дно поднимется, закроет глаза, постоит. Потом еще на другую ступеньку. Спокойный всегда был. Ну и, конечно, вот как он преподавал пасторское, я больше никогда в академии не встречал. Для меня авторитетом он был большим. Столько он знания мог давать, практического. Ну и, конечно, и Алексей Осипов тоже большой человек. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как себя вести, когда скорбь настолько овладевает тобой, что кажется, у тебя болит каждая клеточка тела? И ты не знаешь, что делать, и молитва не помогает, и кажется, что жизнь нет сил. Конечно, это уже болезнь душевная. Это надо с духовником решать. Первое. Возможно, душа полностью еще не очистилась от грехов. Ну и Господь никого не оставляет. Все равно. Если мы будем терпеть, до конца все нести, потом Господь на определенном этапе нашей жизни даст награду за это. Только чтобы не роптали, никого не обвиняли, а за все Господа благодарили. Это тоже крест, и он очень тяжелый. Только не входить в отчаяние. Если, допустим, человек живет, он чувствует, что он очень грешный, и входит в отчаяние. Надо из этого состояния себя вывести. Уже не думать о грехах, а думать, что Господь – это наш Отец, Бог – это любовь, у Бога милости и любви целый океан, а наши грехи – это горсть мелкого песка. Бросаешь в океан – это что? Ничто. Вот. А когда душа начинает превозноситься, в гордыню пребывать, мол, вот я уже молюсь и добрые дела совершаю, надо ее смирить. Надо думать об аде. Держи твой ум в аду. То есть смирить надо. И вот надо найти серединку. Как святые отцы говорят, держись серединки. Ни вверх, ни власть. И вниз не опускайся. Потому что если начнешь огромные подвиги делать, а смирения нет, бесы собьют два счета. И, конечно, себя надо настроить так, что землю кто создал? Господь. А из земли человека кто создал? Господь. А кто вдунул в лице дыхание жизни? Дал душу человеку? Господь. А кто дары дал, какие мы все имеем? Господь. А у нас, кажется, своего-то ничего нет. А чем гордиться? Чем тщеславиться? А враг нам внушает. Вот ты уже начала молиться, ты уже не такая, как все остальные. Вот ты уже молишься хорошо. Это бесовские мысли, их принимать нельзя. А призывать Господа на помощь, Господь поможет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амбросий. Благословите, пожалуйста, из Санкт-Петербурга рабу Божью Наталью. Господь вас благословит, матушка. Это самое, дорогие братья и сестры, мы вот к вам обращается семья инвалидов, совсем слепых людей. Дело все в том, что сейчас мой муж находится в Краснодаре, и через 2 недели моему супругу будет сделана на глаза очень дорогостоящая операция. Очень дорогостоящая. Сейчас он находится в клинике Федорова. Будьте добры, если может кто-нибудь этим людям помочь, помогите, пожалуйста. Мой телефон такой. 8-860-71-20. Помолитесь, пожалуйста, чтобы операция прошла успешно, потому что мы тянули. Вы знаете, он слепнет совсем, а я совсем слепая. Помоги, Господи, тебе, матушка. Самое основное для вас – это спасение. Но Господь вас не оставляет и не оставит. Батюшка, ну вот действительно такие ситуации, когда нельзя не волноваться, не переживать. Все-таки допустимы какие-то, скажем так, степени волнения и переживания? Но они, естественно, бывают, когда человек отступает от Бога. А когда предастся волю Господню, тогда все будет нормально. Конечно, мы говорим о святых людях, что Господь все исполняет. Я вот вспоминаю такой пример. Тоже у старца Паисия написано, что однажды ему как необходимость рыбы захотелось, как лекарство. Ну и так, Господи, как хочется мне рыбы. Ну и какое чудо было. Вдруг птица летела и к ногам бросила живую рыбу. Он обрадовался, возблагодарил Господа. И что сказал? Слава Богу за все. Благодарю тебя, Господи. Приготовил эту рыбу, а сам думает, нет, кушать я не буду один. Пошел к старцу, рыбу понес к нему. А этот старец, оказывается, рыба-то где-то кто-то ему пожертвовал, а летела птица, вырвала у него из рук, и этому старцу бросила. И они удивлялись это чуду Божьему. И опять Господа возблагодарили. Но это мы говорим те люди, которые живут в святости, чтобы они не захотят, Господь, исполнять их просьбы. А когда вот у нас грехов множество нераскаянных, вот это плохо. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите, вы в эфире. Можно говорить? Да, пожалуйста. Батюшка Амвросий, благословите, раба Божья Анна. Господь вас благословит. Батюшка, я о молитве. Я молюсь по молитвослову. Это я все хорошо знаю и все это делаю. Но очень хочется помолиться своими словами. От души. А когда начинаю молиться мысленно, очень много слов и все это, а когда начинаю молиться словами, язык связывается, и ничего не получается. И то же самое на исповеди. Хочется облегчить душу, вот все рассказать, а только получается, что перечисляешь свои грехи, и молитва сухая, и исповедь сухая. Вот я не чувствую такого, чтобы облегчалась у меня душа. Спасибо, что мне Господи, делать? Матушка. Как мне с этим спасибо, научить? Господи. Когда вы готовитесь к исповеди, должны написать эти грехи и оплакать их. Сказать, Господи, какая мерзость. Столько много грехов она делала. Их уже оплакать. А уже когда пришли к батюшке и эти грехи рассказали, вот вы уже исповедь эту совершили. То есть покаяние уже у вас было. Вы эти грехи уже возненавидели, поэтому вы и каялись в них. А молитва словами своими, конечно, надо приучить себя и словами молиться. Поначалу будет трудно, а потом научитесь. Как любое ремесло, поначалу оно плохо дается, а потом будет хорошо, как говорят, первый блин все комом. Надо приучить себя и мысленно молиться, и гласно молиться, так, чтобы наше ухо слышало, когда мы читаем молитвы. И, конечно, всякие молитвы, они должны идти от сердца. Не набор слов, а от сердца. Потому что Богу нужны не слова, а чувства. Вот это будет правильно. И, конечно, молиться – это ценность огромная, потому что через молитву человек имеет общение с Богом. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот город Иваново хотят переименовать в Иваново-Вознесенское, а вот некоторые там в городе против. Как вы относитесь? Еще я в этом году был вот в Кинешме и в паломнической поездке был в селе Воздвижение. Вот мы ходили в церковь, и там вот посещали домик инока Николая. Вот что это за святой, вы можете сказать? И у вас вот губернатором стал Мень, его все время показывают как такого православного христианина. Как он вам вот, помогает в делах церковных или нет? Спасибо, Господи. Мы вчера говорили об этом, что есть... Раньше были два села, разделяла их река. Это Иваново и Вознесение. Вот. А когда город рос, эти два села, стал город, то при коммунистах слово Вознесение Господа, зачем оно нужно? Сделали Иваново. А сейчас этот вопрос уже решается. Вот, Вознесенск. Ну, решается оно уже на уровне церкви. Уже в церкви поминается епископ Иванов Вознесенский. Вот так правильно. И это войдет в жизнь, потому что уже этот вопрос решается на большом уровне. Ну и слава Богу, новый губернатор, он послан нам Господом, и слава Богу из-за него. То есть мы должны благодарить Господа за всякое начальство, которое нам Господь дает. Слава Богу, Иванов живет, храм открываются, люди молятся. Слава Богу за все. Конечно, мы выступаем за то, чтобы городу вернули историческое название Иваново-Вознесенск. Тем более, что наш Веденский монастырь находится как раз в этой части, в исторической Вознесенской слободе. И нам бы очень хотелось, чтобы в этой Вознесенской слободе был построен разрушенный храм Вознесения Господня. Ну, я, Машка, скажу, вот сегодня у меня женщина одна говорит, что вот я была в Загорске. Я говорю, у нас нет такого города. Как же нет? А Лавр где? Я говорю, это был коммунист. Он в Москве. Фамилия его Загорский. Кто-то бросил гранату в кабинет, его взорвали. Он никакого отношения к Сергию Посаду не имеет. Потому что основателем был преподобный Сергий. И вокруг него разросся этот город. А при чем здесь Загорский-то? Она говорит, ну, простите, значит, Сергий Посад. И было время, когда мы тоже писали, чтобы вернули это название, вот, Сергию Посаду, свое название, а не Загорский. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться нас и вас о здравии болящих Евгении, Ариадны, Сергия, Натальи, Елены, Валерии, схемонахини Серафимы, Вячеслава, Игоря, Владимира, Дмитрия, Льва, Надежды, Татьяны, Галины, Евдокии, Сергия, Николая, Виктора, Елизаветы, Андрея, Галины, Вячеслава, Сергия, Маргариты, отрока Петра, Галины, Людмилы, Фатини, диакона Андрея Кураева, Иулии, Непраздной Фатине, Младенца Марии, Пелагеи, Архимандрита Амвросии и всех, кто трудится и слушает радиостанцию «Радонеж». Батюшка, у нас еще несколько минут. Все-таки от чего у нас? От многих причин болит у нас душа. Очень от многих. И от того, что мы и скорби плохо переносим, и болезни, болезнях ропщим, и то, что мы обижаемся, и нас обижают, не можем обиду проглотить, я вот, допустим, грехи совершаем. Я, допустим, матушкам говорю, некоторым, которые вот уже у нас в монастыре, 16-й год, а постоянно больными. Постоянно вот немощь такая, что даже до храма трудно дойти. Вот идет, качается, хоть и молодая, там, 30-40 лет, я говорю, если бы вы не роптали, Бога благодарили, то, наверное, Господь вам дал огромные дары, как дары вот, мир душевный, покой, радость. Вот в чем весь секрет. Мы не научились Бога благодарить. И не надо никогда подозрения, чтобы не было, голос возвышать, всегда мирным, спокойным. Как-то помнишь, когда лет 10 назад, не в этой аудитории, а в другой. Ну, в старой студии, да? Да, в старой студии мы находились. И одна звонит и говорит, как хорошо, батюшка, вот вы сидите, и мы чувствуем, что вы сняли обувь. Да по-домашнему разговариваете. Да, говорите. А я действительно в это время жарко там было. Я снял ботинки зимние. Все почувствовали. А сегодня тоже пробки такие страшные были, и на повороте где-то, может, 600 метров, пришлось машину оставить и бежать, и обувь промокла, я тоже босиком сейчас сижу. А матушка и Анна вот в таком запаленном состоянии, прям сразу оставалось 2 минуты, и прям... Влетает, да, начинает передача вести. Ну, все бывает. Ну, что надо еще сказать, что Господь сказал, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. То иго, которое нам Господь дает, оно очень легкое. И Господь и в этом нам помогает. Только не надо роптать, не надо никого обвинять, ни колдунов, ни чародеев, ни магов. И в это не надо верить, что без промысла Божьего ни один волос с головы не падает. Просим ваших святых молитв, простите нас.